участие в вашей выставке отразится в каких-то журналах, у вас будут там какие-то встречи, но результаты всех этих выставочных мероприятий будут положительными только, имеется в виду положительными с точки зрения баланса и прибыльными, только через какой-то промежуток времени. Сразу результатов от этой выставки вы не получите. Поэтому, когда вы составляете свой бизнес-план и когда вы планируете эту выставку, учитывайте эти затраты и разносите их по периодам. Очень важно убедить инвестора или, может быть, не инвестора, а партнера, который будет вкладываться не только деньгами, а какими-то идеями, может быть, технологиями и так далее, что участие в этой выставке обязательно, и что в дальнейшем участие в этой выставке окупится. Вот таким образом по выставкам. Следующий раздел, который мы с вами рассмотрим, называется «Управление». Это очень важный раздел с точки зрения внутренних коммуникаций, планирования, мотивации персонала и так далее. Вы рассматривали этот раздел в других дисциплинах, таких как стратегический менеджмент, общий менеджмент и так далее. Здесь вам нужно будет применить все ваши знания для того, чтобы кратко описать все то, что вы изучили ранее в этом разделе. Ну, основные положения здесь какие? Одно из основных положений – это то, что хорошая команда менеджеров может взять даже среднюю бизнес-идею и сделать из нее отличный бизнес. И наоборот, слабое управление часто не способно реализовать даже очень хорошую бизнес-идею. Исходя из этого, нужно подбирать персонал для организации. Когда вы будете делать описание этого раздела, подумайте о том, что данный раздел бизнес-плана должен продемонстрировать, что команда менеджера, которую вы подобрали или будете подбирать, способна эффективно управлять. Данный раздел состоит из четырех подразделов. Первый подраздел – это описание управленческих функций. Второй подраздел – право собственности. Третий подраздел – совет директоров или совет консультантов. И четвертый подраздел – услуги для поддержания бизнеса. Первый подраздел – описание управленческих функций. Перед тем, как подобрать персонал, нужно четко прописать, кто будет выполнять какие обязанности. Таким образом, используйте этот подраздел для описания менеджеров компании, включая обязанности и компетенцию каждого работника. Демонстрация того, что ваши управленцы обладают или будут обладать широким кругом разнообразных навыков, убедит инвесторов, что бизнес будет успешным. Подробно опишите, кого вы видите кандидатами на те вакансии, которые еще не заполнены, какими способностями и опытом должны обладать эти кандидаты, чтобы выполнять поставленные перед предприятием цели. По ходу описания вашего раздела управления вы можете столкнуться с такими моментами, что изначально вы планировали одно, а потом вы нашли, что какое-то решение будет являться более эффективным. Исходите из того, что для различных организаций используются различные схемы управления. Если мы опять же вернемся к двум нашим примерам, один пример – это общество с ограниченной ответственностью КРОВ, где мы описываем деятельность предприятия по расширению, по экспансии своего влияния на рынке. И второе предприятие – это предприятие без образования юридического лица «Колорит», которое только входит на рынок. Естественно, у этих двух организаций разные цели и разные задачи. И если вы посмотрите раздел «Описание управленческих функций» в этих двух бизнес-планах, вы увидите, что для общества с ограниченной ответственностью КРОВ четко прописана функциональная структура и какие должны быть сделаны мероприятия по усилению этой функциональной структуры, которая принята за основу в управлении в этой организации. Если же вы посмотрите на другую организацию, ПБО «Юл Колорит», там описан только один человек, который будет заниматься на первом этапе управленческими функциями. И в дальнейшем прописано, что планируется привлечь еще 2-3 человека для выполнения вот этих управленческих функций. Естественно, так как эта организация только открывается, и если как у любой другой открывающей организации, у этой организации недостаточное количество средств, было написание бизнес-плана было осуществлено самими предпринимателями с привлечением как можно меньшего числа специалистов. И поэтому там присутствует большое количество ошибок при написании бизнес-плана. В написании бизнес-плана эти ошибки прокомментированы, и вы посмотрите, составляйте свой бизнес-план из сопоставления двух этих описаний. Первое описание – это для ООО «Кров», где рассматривается функциональная структура и с подробным рассмотрением того, что нужно сделать для усиления функциональной структуры. Это одна крайность. Вторая крайность – это когда у нас существует сырой, слабо проработанный раздел этого бизнес-плана, где присутствуют явные ошибки непрофессионалов, которые составляли этот бизнес-план. Учтите обе этих крайности и создайте что-то свое среднее, в котором бы вы описали четко управленческие функции по каждому менеджеру. Ну, мы говорили о том, что если ваши управленцы будут обладать широким кругом разнообразных навыков, это убедит инвесторов, что бизнес будет успешным. С другой стороны, подумайте о том, что если ваша организация крупная, то управленческие навыки должны быть уже менее разнообразные. Они должны быть более специфические и более концентрированные, как мы говорили. То есть если на низших ступенях управления стоят люди, которые обладают универсальными навыками, то наверху у вас должны стоять на уровне топ-менеджера люди, которые обладают уже специфическими навыками и у которых в подчинении находятся уже не разнообразные люди, которые выполняют разнообразные функции, а находятся 2, 3, 4 человека, с которыми уже осуществляется непосредственно работа по созданию управленческих документов, по созданию различных планов, стратегий и так далее. Вот это нужно все учесть и иметь в виду. Какие здесь советы дают профессионалы по поводу написания этого раздела? Ну, во-первых, не нужно распределять людей по отделам, а лишь назначить ответственных, которые будут выполнять те или иные функции по мере необходимости. Этот полезный совет, он дается для организаций, которые занимаются достаточно небольшим по объемам бизнесу. То есть это можно говорить о малом бизнесе и предприятий среднего бизнеса, которые только входят в эту нишу. Если вы будете говорить о предприятиях крупного бизнеса, то там уже нужно будет распределять людей по отделам, как это сделано в примере ООО «Кров», и именно по отделам назначать функции для тех или других людей. Следующий совет – это включение уместных деталей в описание менеджмента. Здесь имеется в виду, что полное резюме всех управленцев, естественно, будут нужны, но обычно полное резюме – это информация, которая не всегда требуется для управления. То есть это информация, которая нужна для отдела кадров, информация, которая нужна для каких-то других служб. Поэтому полное резюме разместите в приложении, а в описании менеджмента опишите по каждому кандидату, по каждой вакансии только то, что относится к управлению. Если, например, какой-то из ваших работников или какая-то вакансия имеет в виду управление всей компанией, напишите сюда только то, что относится к высшему менеджменту. Далее, следующий совет – это акцентируйте внимание на тех людях, чья карьера посвящена работе, связанной с вашим бизнесом. Естественно, если человек провел в бизнесе несколько лет, и человек уже знаком с этой средой, именно с той средой, в которой он продолжен работать, то этот человек будет ключевым в вашей организации. Поэтому, когда вы будете составлять краткое резюме этих людей, поставьте их в первую очередь, начните с них, а затем уже двигайтесь к людям, которые уже меньше относятся к вашему бизнесу. И в последнюю очередь описывайте тех людей, которые имеют мало отношения к вашему бизнесу, но у которых, например, хорошо развиты управленческие навыки, управленческие знания и так далее. И поэтому вы их тоже привлекаете для работы в вашей организации. Следующий момент – это описание. Располагайте описание в обратном хронологическом порядке и выделяйте наиболее значимые достижения в работе. Но как при любом резюме, вы начинаете с самых последних мест, самых, вернее, ранних мест работы и заканчиваете самыми последними. Но не перегружайте так называемую карьерную лестницу. Указывайте 3-4 места работы, потому что если человек чем-то занимался раньше очень давно, то вряд ли уже что-то осталось из того предыдущего опыта. И выделяйте наиболее значимые достижения в работе. Если даже что-то было у человека в предыдущем опыте, как я уже сказал, давно, но это было очень значимое достижение, и это играло большую роль в его карьере, то это, естественно, нужно выделить. И еще такой момент – это концентрация внимания на опыте работы, на опыте и на навыках, а не на знаниях. Если вы будете концентрировать внимание на образовании, то это будет ошибкой с точки зрения описания управленцев. Дальше мы будем говорить, когда мы будем подбирать вспомогательный персонал, там да, для, например, экономистов, для финансистов большое внимание оказывается тому, какое учебное заведение закончил этот человек. Особенно на Западе может быть одна просто ссылка или рекомендация, что студент, там, например, закончил Гарвард, это уже сыграет все. В наших условиях это не так. Нужно акцентировать внимание именно на опыте работы, который связан с вашим бизнесом. И кроме этого, закончите в этом подразделе описанием того, какие опыт и навыки требуются для кандидатов на незаполненные вакансии. Постарайтесь сделать это описание гибким. Не пишите жестких инструкций, что нужно делать вот это, вот это, вот это и вот это. Разделите эти знания и навыки на ключевые и на вспомогательные. Начните с ключевых навыков, опишите эти ключевые навыки и сделайте на них упор. После этого перечислите вспомогательные навыки. Когда тот же, например, отдел кадров, который у вас будет работать, или человек, который будет этим заниматься, будет рассматривать эти навыки, в первую очередь, естественно, он будет искать по ключевым навыкам, но иногда бывают такие моменты, когда тяжело найти человека, который бы на 100% удовлетворял эти требования. В этом случае будут рассматриваться вспомогательные навыки. В этом случае у вас получится гибкое резюме, гибкое описание вакансии. Следующий подраздел называется «Право собственности». В этом подразделе вы описываете ключевых людей, которые являются собственниками и контролируют деятельность вашего предприятия. Кроме того, что здесь указываются непосредственно собственники, в этом разделе нужно указать, кто может войти в число этих собственников. Или это любой человек, который может приобрести какую-то долю акций компании. Или это ограниченное число людей. То есть нужно описать, какая доля акций компании может быть приобретена. Для человека, который собирается вкладываться в вашу компанию, если вы, например, пишете бизнес-план для получения финансовых средств, это будет очень важно. То есть каким образом он войдет в вашу компанию? Или он приобретет акции и станет собственником, и приобретет их в таком размере, что он будет решать полностью все вопросы, или он может приобрести только какое-то ограниченное число акций и очень слабо влиять на эту компанию. То есть здесь опять нужно вам смотреть. С одной стороны, вам нужно привлечь потенциального инвестора, а с другой стороны, вам нужно подумать о том, как вы смотрите на дальнейшее управление компанией. Или вы собираетесь отдавать управление этой компанией кому-то, который может быть даже и некомпетентен, или вы все-таки собираетесь владеть этой компанией и управлять самостоятельно. Вот для чего существует этот раздел «Право собственности». С одной стороны, я вам рассказал, что в праве собственности должно быть много вот таких моментов, кто и как будет управлять компанией, но с другой стороны, формулировка права собственности должна быть четкой и лаконичной. Если вы откроете электронное пособие, там сформулировано право собственности, и буквально это 2-3 предложения. Кто чем владеет? Например, формулировка сделана таким образом, что директор обладает 95% акций, и его помощник обладает 5% акций. О том, что кто-то может покупать это предприятие или включаться в право собственности, не сказано ни слова. Но это формулировка права собственности, которая приведена в примере. Вы формулируете свою, вы делаете свою формулировку права собственности и учитываете, что тот, кто читает этот бизнес-план, и если он хочет вложиться в это предприятие, вряд ли его устроит такая формулировка, когда он не сможет никакую долю акций компании приобрести и, соответственно, не стать совладельцем данной компании. Здесь, кроме вот таких формальных моментов, которые мы сейчас обсудили, нужно написать, кто входит в совет директоров или консультантов. Имеется в виду имена, должности, образование, квалификация. Нужно подробно остановиться на опыте каждого члена совета директоров и как каждый из этих членов будет влиять на процветание вашего бизнеса. Здесь два момента. С одной стороны, члены совета директоров – это люди, которые финансово поддерживают компанию. С другой стороны, это люди, которые имеют какие-то связи и которые являются специалистами. Если они являются специалистами, опишите тех людей, которые находятся в этом совете директоров или совете консультантов, каким образом будут использоваться их опыт, знания для оказания квалифицированной помощи по управлению компанией и по квалификации, которой они обладают не с точки зрения управления, а, например, в совете ваших директоров состоит специалист, который может выполнять какие-то технические задачи. То есть, с одной стороны, он управленец, с другой стороны, он специалист, ну, предположим, в IT-технологиях. Опишите, каким образом вы будете его привлекать и для управления компанией, и для оказания каких-то услуг компании вот, в разработке IT-технологий и так далее и тому подобное. И кроме этого нужно указать связи совета директоров и возможности для привлечения дополнительного капитала. Полезные советы, которые дают профессионалы при написании этого раздела. Ну, во-первых, нужно сформулировать такой совет, который дополняет существующее управление. У вас есть команда управленцев, которая занимается управлением организации. Рекомендуется составить таблицу, в которой нужно указать навыки, которые требуются для продвижения вашей компании, для того, чтобы ваша компания расцветала и для того, чтобы она двигалась вверх. Перечислите из этих навыков те, которые уже есть и которыми управленцы уже обладают. Если этих навыков нет, подумайте об этом, кого включить в совет, чтобы дополнить существующее управление. Следующий совет, он характерен для западных компаний, для западных предпринимателей, для западного стиля управления, но он совершенно не характерен для российской действительности. Этот совет звучит так, что нужно избегать часто повторяющейся ошибки, когда совет директоров формируется из друзей. В первую очередь думайте о том, какие деловые качества нужны, а уже затем думайте о друзьях. Если вы сформируете совет директоров из друзей, очень часто вот эти субъективные факторы, эти связи, которые вас будут ограничивать и вас будут держать, не дадут вам возможности развиваться компании. Мы уже говорили в предыдущем разделе, что нужно говорить о том, какие связи существуют у членов совета директоров, но это имеется в виду не связи дружественные и родственные, а это имеется в виду связи деловые, когда члены совета директоров могут что-то обеспечить для компании. Совет, еще раз повторяю, такой, что родственных и дружественных связей в совете директоров нужно постараться избежать, ну, по крайней мере, на первых этапах. Ну и следующий совет – это если совет директоров еще не сформирован, используйте этот раздел для обсуждения навыков и опыта, которые вы запланировали для члена совета директоров. То есть можно составить как бы проект какого-то документа, проект совета директоров, в котором вы изложите, что бы вы хотели видеть, а потом в результате обсуждения вы поменяете эти какие-то пункты, что-то добавите, что-то уменьшите. Следующий подраздел раздела управления называется «Услуги для поддержания бизнеса». Но мы уже говорили, что для того, чтобы обеспечить нормальную работу всей организации, нужны, так сказать, нужен вспомогательный персонал, который обеспечит работу основного персонала. Этот вспомогательный персонал не относится к отделу управления, но тем не менее он описывается в этом разделе, так как он служит как бы бэкграундом, он служит фоном для создания нормальной работы основного персонала. Он выполняет черновую работу, которая будет поддерживать работу остальных людей. Это такой персонал, как адвокаты, бухгалтеры, рекламные агентства, технические работники и другие сотрудники, которые обеспечивают производственный процесс. Здесь, когда мы говорим об этих людях, нужно уже указывать не только опыт их работы, не только их навыки и какие-то практическое применение, но нужно говорить и об их квалификации с точки зрения их образованности. Потому что в основном это люди, которые получают все знания в процессе обучения, во время обучения. Тем более, если вы будете для своей организации привлекать какого-то западного специалиста, обращайте большое внимание о том, где этот человек работал, какие у него рекомендации, какое он получил образование и так далее. То есть полезные советы могут примерно прозвучать как? Акцентируйте внимание на образовании вспомогательного персонала. Это вот полезный совет по поводу квалификации адвокатов, бухгалтеров и так далее. Если, когда вы набираете управленца, можно говорить о том, что он обладает какими-то управленческими навыками, которые появляются только в процессе с работы с людьми, такие люди, как адвокаты, бухгалтеры и технические работники, получают свои знания в процессе обучения. Если они не получили эти знания в процессе обучения, в процессе работы с техническими средствами, с цифрами, они будут развиваться, они будут бухгалтерами, они будут адвокатами, но они не будут такими квалифицированными, как те люди, которые получили соответствующее образование. Еще пара советов, которые рекомендуются. Первое, нужно спросить опытных людей в индустрии о компаниях или частных лицах, представляющих качественные вспомогательные услуги по организации и обслуживанию бизнеса. Вот здесь как раз нужно использовать, можно даже и родственников, можно использовать кого угодно, кто бы вам порекомендовал, где нужно взять качественный вспомогательный персонал. И ваши родственники вас ничем не обяжут, если они вам скажут, что вот здесь или вот здесь они для своей организации наняли качественный вспомогательный персонал. Но этот совет будет полезен для вас, потому что вы не будете тратить напрасно времени и не будете тратить напрасно сил и средств на то, чтобы взять персонал, а потом опробовать его на своей организации. То есть вот эта рекомендация даже родственников была бы здесь полезна. Ну и кроме вот этого субъективного фактора, рекомендации родственников и так далее, есть еще так называемая официальная информация. Эта официальная информация, она располагается в котируемых фирмах, оказываемых вспомогательные услуги по организации и обслуживанию бизнеса. Эту информацию можно найти в профессиональных торговых журналах и в других официальных изданиях. Последний раздел, который мы с вами рассмотрим, называется «Финансовый план». Как мы уже говорили, финансовый план – это очень серьезный документ, и в некоторых случаях предприниматели составляют даже два бизнес-плана. Один бизнес-план для основной технической части, и второй бизнес-план для тоже основной, но финансовой части. И третий бизнес-план, и третья часть, это уже идет не как самостоятельная часть, а как вспомогательная часть, это приложение. Мы с вами финансовый план рассматриваем только как ознакомительную часть, потому что вы его рассматривали в других дисциплинах, и в рамках такого короткого курса детально рассмотреть финансовый план нельзя. Что он из себя представляет? Финансовый план – это словесное описание, подтверждаемое финансовыми отчетами, которое документирует жизнеспособность бизнеса и его привлекательность с точки зрения инвестирования. При написании финансового плана предприниматели используют большое количество различных документов, и опять же здесь разные предприниматели действуют по-разному. Некоторые выносят эти финансовые документы в приложение, некоторые оставляют в разделах непосредственно самого финансового плана. Значит, какие могут быть здесь варианты? Если бизнес-план пишется для инвесторов, то раздел «Финансовый план» включает полностью всю информацию и состоит из следующих разделов. Первый раздел – это раздел «Риски». Второй раздел – отчет о движении денежных средств. Третий раздел – это баланс денежных расходов и поступлений. Четвертый раздел – отчет о прибылях и убытках. И пятый раздел – запрашиваемая сумма финансирования и доходность. из этих пяти разделов, которые вы можете увидеть на экране, первый раздел «Риски» и последний раздел «Запрашиваемая сумма финансирования и доходность», они являются важными для человека, который будет читать этот финансовый бизнес-план с точки зрения вложения денежных средств. Три других документа – отчет о движении денежных средств, баланс денежных расходов и поступлений и отчет о прибылях и убытках – это чисто бухгалтерские документы. Они являются тоже важными, но их можно, вот эти все пять разделов, разделить на как бы два больших раздела. Первый раздел – риски и запрашиваемая сумма финансирования и доходность. И второй раздел – это бухгалтерские документы, о которых мы с вами сказали. В связи с этим вы можете увидеть еще один вариант написания бизнес-плана, когда раздел риски выносится совершенно в отдельный раздел. Об этом мы с вами не говорили, но такие варианты бизнес-планов тоже встречаются. В том случае, если бизнес-план используется как ориентир для развития бизнеса, то из этих трех документов можно оставить только два бухгалтерских документа: отчет о движении денежных средств и отчет о прибылях и убытках. В этих документах фигурируют все необходимые цифры, по которым можно оценивать деятельность компании. Повторяю о том, что в рамках данного курса составление перечисленных документов не требуется, и мы ограничиваемся рассмотрением только определением точки убыточности, то есть это уровень продаж, при котором совокупные затраты равны общей выручке с продаж. Или можно вычислить как вариант коэффициент рентабельности, отношение прибыли от реализации продукции к полным издержкам, себестоимости. Когда определяется точка безубыточности, когда определяется коэффициент рентабельности? Точка безубыточности определяется для небольших организаций, например, это предприятие без образования юридического лица. Опять же, сошлюсь на наш пример. Это организация «Колорит», которая занимается предоставлением фотоуслуг. Здесь достаточно определить точку безубыточности. Коэффициент рентабельности – это более уже такой детальный документ, который требует более больших затрат сил, времени для того, чтобы его определить. Поэтому он уже используется в организациях. Вот второй пример, который мы рассматриваем – это общество с ограниченной ответственностью КРОВ. Там можно определить коэффициент рентабельности. В качестве примера в приложении электронного пособия приводится финансовый план создания нового предприятия общественного питания «Кофейни» в городе Москва. Это предприятие новое, оно не раньше не существовало, и поэтому финансовый план составлялся самим предпринимателем. Естественно, там существуют и, будем говорить, не грубые, но некоторые такие грамматические и стилистические ошибки. Не стоит на это обращать внимание. Если вы составите подобный финансовый бизнес-план, то этого будет достаточно. Теперь по поводу задания, которое вы выполняете. Сейчас мы подошли к такому моменту, когда мы с вами рассмотрели все разделы нашего бизнес-плана с точки зрения теории, с точки зрения методики, с точки зрения примеров, с точки зрения выполнения контрольных заданий. Мы с вами говорили о четырех контрольных заданиях, которые мы с вами выполняли, и мы с вами говорили о том, что на начальном этапе эти контрольные задания выполняются в виде так называемого драфта черновика, когда вы составляете только документ, следуя инструкциями, которые описаны в задании. На определенном этапе мы составили эти четыре документа и начали составлять общий документ, который называется «Бизнес-план всего коммерческого предприятия». Это финальный документ, это пятый документ, который вы составляете. В этом пятом документе используется художественный стиль описания, и в этом пятом документе используются данные предыдущих четырех документов. Еще раз напоминаю о двух примерах, которые у нас существуют. Первый пример – это общество с ограниченной ответственностью КРОВ. Второй пример – это предприятие без образования юридического лица «Колорит». Теперь, когда вы приступаете к написанию своего бизнес-плана, следуйте, используйте последовательность составления бизнес-плана примерно такую. То есть вы открываете бизнес-план, например, общества с ограниченной ответственностью КРОВ, и начинаете с титульного листа. Как он выполнен?